отвратительно, бездарно, или молчал, бездонно молчал, и я почувствовал, мы духовные враги. Но я не смел сознаться ни ему, ни даже себе в этом. Исступленно объяснялся ему в любви и в статьях превозносил его безмерно. Я дико вдохновлялся его стихами и мистическим опытом. Я был мистически влюблен и в него, и через него в нее. Я тогда написал статью «Апокалипсис в русской поэзии. О нем и о ней. Чушь бесчеловечную». Цель поэзии — найти лик музы, лик жены, облеченной в солнце. Это о ней. «Ты воскресла, явись! Мир тоскует по тебе, явись!» Громко и гулко на весь сад выкрикивает он. И вдруг неожиданно заливается мелким беззвучным смехом, широко раскрывая рот и показывая зубы, белые, нетронутые порчей, молодые зубы, совсем не подходящие к его морщинистому лицу, к его, как он сам определяет его, лягушиному рту. «А из всего этого, — продолжает он грустно, словно и не смеялся только что, — вышел балаганчик. Даже не балаган, а уменьшительно-уничижительно балаганчик. Чик! Голову долой! Как в армянском глупейшем анекдоте. Так Саша и чикнул нам всем голову долой, всем нам, аргонавтам, как золоторунным бараном, и ей, жене, облеченной в солнце, прекрасной даме. Она, обезглавленная, стала картонной куклой. Я чуть не помешался от негодования и обиды за нее, ведь я любил ее священной любовью, а она оказалась картонной куклой. Ужас, ужас! Но он был прав. Картонная кукла с кукольной душой. Нет, и кукольной души у нее не было, ничего не было. Пар, пустота. И все-таки из-за нее все погибло. Мы очутились в петле. Не разрубить, не развязать ни с ней, ни без нее. О, до чего она меня измучила, меня и его, Сашу. Тогда я и почувствовал, меня несут на страшный суд». За вину мою, за грех перед Сашей, ведь это я погубил их жизнь. Он продолжает ее любить и по сегодняшний день, он всегда о ней заботится, только для нее живет, но не общей с нею жизнью. Жизни их никогда по-настоящему больше не сошлись. Я разбил их жизни. Хотя виноват не я, не я. Видит Бог. Он вдруг опускает глаза и внимательно и пристально рассматривает свое колено. Что он там нашел интересного? «Вот скоро совсем продерется», — деловито замечает он. «Дыра, придется заплатку положить». «Но ведь на сердце заплатку не положишь, а оно у меня дырявое тоже. Но оно исходит не клюквенным соком, а кровью, и как это больно! Гримаса боли или гримаса насмешки над самим собой, и он продолжает еще торопливее. Год балаганчика, самый роковой год. Для него, для нее и для меня. Да, балаганчик гениален, но балаганчик — низость, измена, предательство, и его совершил самый честный, самый благородный, самый справедливый человек на свете. Кому после этого верить? Кому?» Из влаганчика Саша потерял право на любовь Дмитриевну. Она это сама поняла. Но она изменчива, как морская волна, как луна. Она просила меня спасти ее, увести, и мы решили уехать за границу. Но один день она любила меня, а на следующий его, Сашу. А на третий ни меня, ни его, обоих ненавидела. Саша готовился к государственным экзаменам, кончал университет, зубрил, запершись в кабинете, а ночи проводил в кабаках и пил там среди пьяниц с глазами кроликов. «In vino veritas» — «Истина в вине» — латынь. После такой ночи... Нет, во время такой ночи он и написал незнакомку. «Может быть, лучшее». Нет, у него лучшее почти все, но незнакомка, особенно строчка «дыша духами и туманами», заставляла меня кричать от восторга, как когда-то. Чудовищная, трагическая весна 1906 года. Я не расстался с Любовью Дмитриевной,